Глава 8. Дома во Вселенной. Ткань существования сплетает себя в целое. Чарльз Айвс. В 1963 году Ханна Арендт приняла участие в конкурсе «Эссе», который состоялся в рамках симпозиума по космосу, организованного издателями ежегодника Great Ideas Today. Это было вскоре после первых полетов человека в космос. В это же время НАСА планировала запуск лунной миссии «Аполлон-11». Перед Арендт был поставлен вопрос, увеличило или уменьшило значение человека покорение им космоса. Ответ был вроде как очевидным. Конечно же, да, значение человека выросло. Арендт, однако, не спешила присоединиться к этому мнению. В своем эссе «Покорение космоса и статус человека» она размышляет, как наука и техника преобразуют представление о том, что значит быть человеком. В центре ее концепции гуманизма лежит идея свободы. «Свобода действовать и быть значимым, — говорит она, — и есть то, что позволяет нам быть людьми». И Арендт переходит к раздумьям о том, оказывается ли свобода человека под угрозой, когда мы настойчиво ищем способы преобразования мира и управления им, начиная с нашей физической окружающей среды и мира живых организмов и заканчивая природой разума. Ханна Арендт родилась в 1906 году в Ганновере, в немецко-еврейской семье. Она училась в Марбургском университете у Мартина Хайдегера, но, как и Эйнштейн, в 1933 году вынуждена была бежать из Германии. Так она из первых рук получила урок того, как грубо может быть ограничена человеческая свобода и достоинство. 8 лет она жила в Париже. Потом, в 1941 году, эмигрировала в Соединенные Штаты, где влилась в бурную интеллектуальную жизнь Нью-Йорка. Позже, в своих публиковавшихся в журнале «The New Yorker» репортажах о суде над военным преступником Адольфом Эйхманом в Иерусалиме, она высказала знаменитую, по мнению многих, печально знаменитую мысль. «Обычные люди становятся благодушными соучастниками зла, творимого в тоталитарных системах, потому что перестают мыслить свободно или даже вообще перестают думать, тем самым исключая себя из мира». В общественно-политической сфере она приписала появление таких крайностей социальному разъеданию сознания, вызываемому тем, что она назвала «отчуждением от мира», потерей чувства принадлежности к миру, потерей осознания общности и связи всех людей, потери чувства, что существует тождественность с человечеством и гражданская позиция, вытекающая из этой связи. Арендт остро ощущала, что разобщенность человека с миром уходит корнями в современную науку и технику. В сущности, она нашла главного виновника отчуждения, указав на центральную идею, которая привела к современной научной революции. Идею объективности мира. С самого момента своего зарождения современная наука ищет высшую истину, управляемую рациональными и универсальными законами. В погоне за всем этим ученые стали жертвой того, что Арендт назвала отчуждением от Земли. Не путать с отчуждением от мира. Поиска архимедовой точки опоры, встав на которую можно надеяться это объективное понимание найти. Центральным тезисом Арендт стало признание этой позиции, противоположной гуманизму. Конечно же, научный подход оказался феноменально успешным как в теоретическом, так и в практическом отношении. Пользу, которую он принес человечеству, невозможно отрицать. Но отход от наших земных корней, который сделался отличительным признаком современной науки, привел также и к появлению пропасти между нашими человеческими целями и предполагаемыми объективными механизмами природы. На протяжении почти 5 столетий, утверждала Арендт, эта пропасть углублялась и становилась все более непримиримым вызовом человеческой природе. Она изменяла структуру общества и медленно, но неуклонно превращала отчуждение от Земли, свойственный большей части науки взгляд ниоткуда, в отчуждение от мира, расторжение связи с миром в целом. В своем эссе Арендт прямо указывает на этот тупик в сердцевине современной науки и утверждает, что эта парадигма в конечном счете окажется самоубийственной. Интересно, что в поддержку своего тезиса она цитирует одного из основателей квантовой физики Вернера Гейзенберга, который сказал, что «в своей погоне за объективной реальностью человек вдруг обнаружил, что он всегда сражается только с самим собой». Гейзенберг здесь имел в виду ключевую роль наблюдателя в квантовой теории. Тот факт, что сами вопросы, которые мы задаем, влияют на то, как проявляет себя реальность. Характерная для ранней квантовой эры инструменталистская интерпретация квантовой теории, которую он отстаивал вместе с Бором, породила глубокую эпистемологическую загадку. В соответствии с этой интерпретацией физикам посоветовали заткнуться и вычислять, не заботясь об онтологии квантовой теории. Но Арендт интересовала как раз эта онтология, и она подчеркивает, с приходом квантовой теории наука столкнулась именно с тем, что человечество всегда знало, но никогда не могло наглядно продемонстрировать. А именно, что гуманисты были правы, беспокоясь о значении и ценности человека в новом мире науки. Для Арендт запуск первого спутника — событие, по важности не имеющее себе равных в истории, олицетворил эволюцию по направлению к полностью искусственному миру, технотопу, подвластному человеческой власти и контролю. В своем эссе она пишет: «Космонавта, заброшенного в открытый космос и заточенного в своей опутанной приборами капсуле, там, где любой реальный физический контакт с непосредственной окружающей средой означал бы немедленную смерть, вполне можно считать символическим олицетворением гейзенбергского человека. Человека, у которого тем меньше шансов когда-либо повстречать что-то кроме самого себя и созданных им самим предметов, чем настойчивее он стремится при контакте с нечеловеческим миром вокруг себя отказаться от любых антропоцентрических соображений. По мнению Арендт, эта научно-технологическая гонка, лишенная всех антропоморфных элементов и гуманистических забот, была порочена в самой своей основе. Будь она связана с покорением космоса в надежде на преобразование другой планеты, или с поиском философского камня в биотехнологии, или, наконец, с построением итоговой физической теории, Арендт считала ее восстанием против условий существования человека, обязательных для нас, как обитателей этой планеты. Человек неизбежно лишится своего преимущества. Все, что он может найти, — это точка, которая является Архимедовой по отношению к Земле. Но когда он туда доберется и получит абсолютную власть над своей земной средой обитания, ему потребуется новая Архимедова точка. И так ad infinitum, до бесконечности. Другими словами, человек может лишь заблудиться в необъятной Вселенной. Ведь единственной истинной Архимедовой точкой будет абсолютная пустота за ее пределами. Арендт утверждала, что если мы начнем смотреть на мир и нашу деятельность в нем сверху вниз, как будто мы находимся за его пределами, если мы начнем при помощи Архимедова рычага переворачивать сами себя, то наши действия в конечном счете потеряют свой глубокий смысл. Это случится, потому что мы начнем рассматривать Землю как такой же объект, как и все остальные, перестанем относиться к ней как к своему дому. Вся наша деятельность, от покупок в интернете до занятий наукой, будет сведена всего лишь к данным, которые можно анализировать теми же методами, какие мы используем для изучения столкновений частиц или поведения крыс в лаборатории. Наша гордость за то, что мы можем делать, растворится в некотором виде мутации человеческой расы, трансформируя нас из субъектов планеты Земля в простые объекты. И если эта точка когда-нибудь все же будет достигнута, заключает Арендт свое эссе, статус человека не просто станет ниже по всем известным нам мерилам, но перестанет существовать. Другими словами, мы потеряем свободу. Мы перестанем быть людьми. Это парадокс. В наших попытках найти окончательную истину и получить абсолютную власть над своим существованием, как людей на Земле, мы рискуем стать меньше, а не больше. В центре аргументации Арендт лежит идея о том, что наука и техника могут только что-то добавить к статусу человека, в той степени, в какой мы хотим быть дома во Вселенной. «Земля — квинтэссенция условий существования человека», — говорит она. «Что бы мы ни узнали или не открыли, что бы ни сделали с миром, все это человеческие открытия и стремления. Неважно, насколько абстрактны или образны наши мысли, насколько далеко простирается их воздействие, наши теории и действия остаются неразрывно вплетенными в человеческие, земные условия нашего существования». Вот почему Арендт призывает к тому, чтобы научная практика и видение нашего технотопа основывались на человеческих ценностях. Новое мировоззрение, которое может вполне естественно вырасти из современной науки, будет, скорее всего, снова геоцентрическим и антропоморфным. Но не в старом смысле, когда Земля помещалась в центр Вселенной, а человек был венцом творения. Оно будет геоцентрическим в том смысле, что Земля, а не какая-то точка вне Вселенной, останется центром и домом для человечества. И оно будет антропоморфным в том смысле, что человек будет относить факт конечности своего существования к тем элементарным условиям, при которых только и возможны его научные изыскания. Здесь Ханна перекликается со Стивеном, с поздним Стивеном, который смотрит сверху вниз. Последняя теория Хокинга освобождает космологию от ее платоновской смирительной рубашки. Она в каком-то смысле возвращает физические законы домой. Принимая перспективу Вселенной изнутри вовне, эта теория коренится в том, что Арендт назвала бы земными условиями. И это не просто заумные академические материи. Ведь физическая космология, признавая конечность, присущую взгляду червя, которым мы смотрим на космос, должна с течением времени переориентировать всю программу действий науки. Да, если прошлое может быть поводырем, мы можем надеяться, что последняя теория Хокинга станет ядром нового научного и человеческого мировоззрения, в котором знание и творческая энергия человека снова начнут обращаться вокруг своего обычного центра. Космология вполне может быть той самой областью науки, в которой озабоченность Ханны Арендт несомненно оправдана. Разумеется, мы находимся внутри Вселенной, и тем не менее, еще со времен Ньютона космологи стремятся в ней разобраться, как бы глядя из некоторой точки вне ее. К концу 20-го столетия спекуляции вокруг мультивселенной превратили отчуждение от Земли в отчуждение от Вселенной. Смущенные биофильностью считавшихся объективными законов и заблудившиеся в мультивселенной, космологи в результате своих открытий стали меньше, а не больше. Совсем, как и предвидела Арендт. Чего, мне кажется, Арендт не предвидела, что новая квантовая теория Гейзенберга, в которой человек сражается только с самим собой, тоже содержала семена идей, позволявших космологии заново изобрести себя. В этой книге я показываю, что истинно квантовый взгляд на Вселенную противостоит неумолимым отчуждающим силам современной науки и позволяет нам заново построить космологию с внутренней точки зрения, что и является сутью последней теории Хокинга. В квантовой Вселенной воспринимаемые прошлое и будущее возникают из дымки возможностей, посредством непрерывного процесса задавания вопросов и наблюдения. Наблюдение — этот интерактивный процесс в сердце квантовой теории, процесс, который трансформирует то, что могло бы быть, в то, что действительно происходит, постоянно и все более прочно приводит Вселенную в состояние существования. наблюдатели, в квантовом смысле этого слова, принимают на себя в космических делах некую созидательную роль, что наделяет космологию неуловимо субъективным оттенком. Наблюдение также вводит в космологическую теорию тонкий элемент обращения времени. Ведь дело обстоит так, как будто акт наблюдения, выполненного сегодня, ретроактивно фиксирует исход Большого взрыва тому назад. Вот почему Стивен называл свою последнюю теорию космологией сверху вниз. Мы читаем основание истории Вселенной в обратном, нисходящем порядке. Интегрируя наблюдение внутрь своей архитектуры, но при этом не приписывая жизни никакой привилегированной роли, нисходящая космология избегает как опасности оказаться потерянной в математике, отмечены и Арендт, так и ловушек антропного принципа. Несколько прозаично мы могли бы сказать, что в последней теории Стивена человек не предстает ни богоподобной фигурой, парящей над всей Вселенной, ни беспомощной жертвой эволюции на полях реальности, но не больше и не меньше, чем самим собой. Стивен, на протяжении большей части своей жизни в науке, сражавшийся с антропным принципом, был, очевидно, доволен таким исходом. Нисходящая космология переворачивает загадку видимого устройства Вселенной в некотором смысле вверх тормашками. Она воплощает тот взгляд, что на самом нижнем квантовом уровне Вселенная сама выстраивает свою биофильность. Согласно этой теории, жизни Вселенная некоторым образом взаимно подстраиваются друг под друга, потому что в более глубоком смысле они обретают существование вместе. В сущности, я смею заявить, что этот взгляд и составляет истинный дух коперниканской революции. Когда Коперник поместил Солнце в центр мира, он очень хорошо понимал, что с этих самых пор для того, чтобы верно интерпретировать астрономические наблюдения, всем придется принимать в расчет движение Земли вокруг Солнца. Коперниканская революция не стремилась объявить, что наше положение во Вселенной не имеет значения. Она сводилась к тому, что оно не является привилегированным. Спустя 5 столетий космология сверху вниз возвращается к этим корням. И мне думается, Арендт была бы рада этому. При этом надо заметить, что последняя теория Хокинга не возникла из внезапного сочувствия той или иной философской позиции. Скорее наоборот, Стивен всегда пытался воздерживаться от принятия какой бы то ни было философии. Он чувствовал, что на Эйнштейна с его статической вселенной и неохотой признавать квантовую теорию слишком сильно влияли его философские предрассудки и стремился избежать тех же ошибок. Мы разработали наш подход сверху вниз, в первую очередь пытаясь разрешить парадоксы мультивселенной и найти космологическую теорию получше. Оглядываясь назад, можно сказать, что это предприятие оказалось довольно продуктивным в философском смысле. Сделанное в конце 1920-х годов открытие, что у Вселенной есть история, одно из самых поразительных открытий всех времен. На протяжении почти 100 лет мы изучаем эту историю на постоянном фоне неизменных законов природы. Но суть теории, которую выдвинули Стивен и я, состоит в том, что этому подходу не удается передать глубину и масштаб сделанного ли метром открытия природы Вселенной. Предложенная нами квантовая космология читает историю Вселенной изнутри. На своих самых ранних стадиях эта история содержит и генеалогию физических законов. С нашей точки зрения фундаментальны не сами законы как таковые, но их способность меняться. В этом смысле нисходящая космология завершает начатую Леметром концептуальную революцию в нашем мышлении о Вселенной. Чтобы раскрыть суть того, что остается скрытым на самых ранних квантовых стадиях, мы должны снять один за другим, как шелуху, многочисленные уровни сложности, что отделяют нас от рождения Вселенной. Это можно сделать, если прослеживать развитие Вселенной, продвигаясь против течения времени. И когда мы, наконец, добираемся до Большого взрыва, нам открывается более глубокий уровень эволюции, на котором меняются и сами законы физики. Мы открываем некую метаэволюцию, где правила и принципы физической эволюции развиваются совместно со Вселенной, которой они управляют. У этой метаэволюции есть дарвинистский оттенок, придающий ей взаимодействие изменчивости и отбора, что разыгрываются в первичной среде ранней Вселенной. Изменчивость появляется, потому что случайные квантовые скачки приводят к частым, малым и действительно случайным крупным отклонениям от детерминистического поведения. Отбор возникает, потому что некоторые из этих отклонений, особенно крупные, могут усиливаться и застывать в форме новых правил, помогающих последующей эволюции. Взаимодействие между этими двумя конкурирующими силами в пекле горячего большого взрыва приводит к процессу ветвления. Что-то аналогичное случится спустя миллиарды лет, когда начнут возникать биологические виды. В этом процессе виды размерностей, сил и частиц вначале разделятся, а затем, когда Вселенная расширится и остынет примерно до 10 миллиардов градусов, приобретут свои действующие до сих пор формы. Случайность, присущая этим переходам, означает, что, как и в случае дарвиновской эволюции, исход этого поистине древнейшего слоя космической эволюции может быть понят только экс-пост-факто. Конечно, на протяжении обозримого будущего нас будет искушать желание соединить все имеющиеся точки данных, чтобы нарисовать древо физических законов во всей его полноте. Но на этот вызов ответить трудно. Имея лишь скудные ископаемые данные, относящиеся к самым ранним моментам Вселенной, видя, что большая часть содержимого Вселенной покрыта таинственным мраком, мы понимаем, что расшифровать ход космогенеза — исключительно трудная задача. Однако новые телескопы продолжают расширять границы нашего восприятия. Тончайшие наблюдения микроволнового фонового излучения, изобретательные методы поиска частиц темной материи, регистрация всплесков гравитационных волн — все это значит, что физики всего мира работают все более интенсивно, стремясь проникнуть в далекую эру, скрывающую наши самые глубокие корни. Заметим, что если действующие законы физики представляют собой ископаемые остатки древней эволюции, то с точки зрения онтологии мы, вероятно, должны относиться к ним так же, как и к имеющим вид законов характеристикам других уровней эволюции. Это утверждение можно даже усилить. Мы могли бы утверждать, что в широких рамках квантовой космологии между фактом, что на заре современной научной эпохи в Западной Европе доминировали христианские религии, и, скажем, значением аномального магнитного момента электрона в стандартной модели физики частиц, нет ни малейшей онтологической разницы. И то, и другое — замороженные случаи, просто относящиеся к очень далеким друг от друга уровням сложности. Исходная модель Стивена при отсутствии границы, взятая в ракурсе сверху вниз, есть ключ к осознанию отстаиваемого мною фундаментально исторического взгляда на физику и космологию, взгляда, который включает в себя и генезис физических законов. Гипотеза об отсутствии границы предсказывает, что если мы прослеживаем историю первичной Вселенной настолько далеко во времени, насколько это вообще возможно, ее структурные свойства продолжают испаряться и преобразовываться. И это в конечном счете распространяется и на само время. Изначально время было слито с пространством в нечто вроде сферы с более высоким числом измерений, замыкая Вселенную вне существования. Это заставило раннего Хокинга, еще рассуждавшего в причинных рамках подхода снизу вверх, провозгласить, что Вселенная произошла из ничего. Но последняя теория Хокинга предлагает радикально иную интерпретацию замыкания пространства-времени в большой взрыв. Поздний Хокинг утверждал, что несуществование в самом начале — не что-то вроде пустоты вакуума, из которой Вселенные могут рождаться или не рождаться, но гораздо более сложный и глубокий эпистемологический горизонт, не содержавший ни пространства, ни времени, ни, что критически важно, физических законов. Происхождение времени в последней теории Стивена — это предел того, что может быть сказано о нашем прошлом, а не просто начало всего существующего. Такой взгляд в особенности подкрепляется голографической формой теории, в которой размерность времени и, следовательно, сама эволюция — основное понятие, выжимка редукционистских концепций, видятся как возникающие свойства Вселенной. С голографической точки зрения движение вспять во времени похоже на взгляд на голограмму со все более расплывающимся изображением. При этом мы в почти буквальном смысле получим все больше и больше закодированной в ней информации, пока у нас, допустим, не кончатся кубиты. Это и будет началом времени. Поразительное свойство нисходящей космологии. Она обладает встроенным в нее механизмом, ограничивающим то, что мы можем сказать о мире. Как будто точная квантовая доза информации о космосе защищает нас от желания знать слишком много. И это важно. Ведь именно замыкание нашего прошлого в последней теории Хокинга и фундаментальное осознание определенной конечности, вынужденные этим замыканием, не позволяют нам безнадежно погрязнуть в парадоксах мультивселенной. В квантовой космологии мультивселенная испаряется, как снег под солнцем. Нисходящая космология лишает пеструю космическую мозаику большинства ее цветов, но это сокращение, как ни странно, усиливает предсказательный диапазон теории. Так что, как и предвидела Ханна Арендт в своем критическом анализе, отбрасывая прочь Архимедову опорную точку, космологическая теория вырастает, а не уменьшается. Как писал Витгенштейн в конце своего знаменитого «Логико-философского трактата», «О чем невозможно говорить, о том следует молчать». Сила квантового взгляда на космос в том, что он и правда дает нам математические инструменты, чтобы хранить молчание. В окончательном итоге имеем глубокий пересмотр нашего понимания того, что именно космология может узнать о мире. Ранний Хокинг, а также и ранний автор этих строк, искали более глубокого понимания видимого устройства Вселенной в физических условиях, сложившихся при возникновении времени. Хокинг предполагал, мы предполагали, что существует фундаментальное причинное объяснение, глубоко скрытое в управлявшей большим взрывом математике, объяснение, которое бы определяло, почему Вселенная такая, какая она есть, как часто говорил Стивен. Другими словами, мы предполагали, что существует окончательная теория, которая заменяет физическую Вселенную или мультивселенную. Перевернув космологию вверх тормашками и вывернув ее наизнанку, поздний Хокинг объявил, что его раннее альтер-эго ошибалось. Наша нисходящая перспектива переворачивает иерархические отношения между законами и реальностью в физике. Она ведет к новой философии физики, которая отбрасывает представление о Вселенной как о машине, управляемой безусловными и существовавшими изначально законами, и заменяет его взглядом на Вселенную как на вид самоорганизующейся сущности. В ней появляются все типы возникающих структур, и наиболее общие из них мы зовем законами физики. Мы могли бы сказать, что в нисходящей космологии законы подчиняются Вселенной, а не Вселенная — законам. Эта теория утверждает, что если на великий вопрос существования есть ответ, искать его надо внутри этого мира, а не в структуре абсолютов вне его. Общие принципы нашего подхода сверху вниз я подытожил во взаимосвязанной триаде. Эта триада обобщает общепринятую парадигму физики, в которой три опоры — история, генезис и наблюдение не переплетены, но рассматриваются как отдельные разобщенные сущности, каждая со своим статусом. Триада дает новые рамки для предсказаний, рамки, в которых индуктивный процесс конструирования законов Вселенной описывается внутри них же, и в которых, вследствие этого, наши физические теории видятся как выбор одной возможности из многих. Взгляд сверху вниз состоит в том, что законы физики есть свойства Вселенной, выведенные из собранных данных и обработанные посредством вычислительных алгоритмов, а не проявление некой вечной истины. Преемственность физических теорий понимается как идентификация все более общих структур, охватывающих все большее число взаимосвязанных эмпирических явлений. Конечно, это движение от частного к общему намного увеличивает предсказательную силу и практическую применимость физической теории. Но это совсем не значит, что мы стремимся к окончательной теории, уникальной, независимой от ее структуры и от наших данных. Всегда существует огромное количество теорий, которым удовлетворяет конечный набор данных. Точно так же, как существует огромное множество кривых, которыми можно интерполировать конечное множество точек. Нисходящий подход в космологии означает, что спускаясь все ниже, мы все время будем находить преемственные теории, но никогда не придем к конечной точке. В некотором смысле последняя теория Стивена констатирует, что последней теории не существует. Свободная от любых притязаний на то, чтобы быть абсолютной истиной, нисходящая космология способствует открытию новых горизонтов во многих сферах мышления. От искусства до науки, достигая при этом разнообразных целей и приводя к взаимодополняющим прозрениям. Если наше мышление сверху вниз действительно содержит семена нового мировоззрения, то это мировоззрение насквозь плюралистично. Понятия времени и имеющих вид закона структур, по-видимому, возникают путем, зависящим от задаваемых нами вопросов и от уровня сложности Вселенной вокруг нас. Когда поздний Хокинг в ноябре 2016 года в Ватикане обрисовал очертания нашей постплатоновской космологии, это не предвещало новых битв с Богом или с Папой. Совсем наоборот, идеи Стивена нашли у Папы Франциска глубокий и сильный отклик. У них была общая цель — защищать наш общий космический дом на благо человечества сегодня и всегда. Квантовая космология учит нас, что биологическая и космологическая эволюции — не фундаментально раздельные явления, но два очень разных уровня одного гигантского эволюционного древа. Биологическая эволюция имеет дело с ветвлениями в области с высоким уровнем сложности, в то время как космология ветвится на уровнях низких. Между этими областями существуют еще промежуточные, заполненные уровнями астрофизическими, геологическими или химическими. И хотя каждый из этих уровней имеет свою специфику и свой особый язык, универсальная волновая функция сплетает их воедино. То обстоятельство, что в ранней Вселенной древо физических законов возникало по принципу «тяп-ляп», говорит нам, что понимаемый в широком смысле принцип дарвинизма — это основополагающая биологическая схема — пропитывает все уровни эволюции вплоть до самых глубоких, какие мы только можем себе представить. В некотором смысле квантовая космология перекидывает мост через не дающую нам покоя глубокую концептуальную бездну, веками разделяющую биологию и физику. Мы видим, что сделанный Дарвином набросок древа жизни и сделанный Леметром набросок нерешительной, колеблющейся Вселенной глубоко связаны между собой. Они представляют две стадии единого, всеохватывающего исторического процесса. Это грандиозная арка, знак глубокого и могучего единства природы, кардинально отличающиеся друг от друга уровни эволюции, сливаются во взаимосвязанное целое, пронизанное соединяющими их корреляциями. И, пожалуй, наиболее яркий пример корреляции между множественными уровнями сложности — это поразительная приспособленность к жизни действующих законов физики. Тот самый лейтмотив, что звучал у нас в ушах на всем протяжении нашего путешествия. Теперь на более глубоком уровне постепенно становится понятно, каким образом мы, маленькая веточка на древе жизни, вместе со всеми остальными живыми организмами на нашей планете взаимосвязаны с физической Вселенной вокруг нас. Из кусочков складывается целое, и мы начинаем понимать, что это за начало, которое порождает в космосе дыхание жизни. Его, может быть, предвидел со своей гениальной прозорливостью еще Чарльз Дарвин. В 1882 году в письме Джорджу Уоллечу есть другой вариант написания фамилии на русском — Валлих. Он писал: «Принцип преемственности заставляет предполагать вероятность того, что, начиная с этого времени, принципы жизни будут представать как часть или как следствие, или как некоторый общий закон, охватывающий всю природу. Мы, возможно, наконец находимся на пороге принятия этого прозрения». И тем не менее, многие физики, особенно теоретики, те из них, кто привык придерживаться твердой уверенности в существовании глубоких корней законов природы, по-прежнему предпочитают верить, что где-то ждет своего открытия окончательная теория, парящая над физической реальностью и вне ее, гранитное основание башни науки, покоящееся в центре всего сущего. Этому образу мыслей отдал должное и Стивен. «Некоторые люди будут страшно разочарованы, если в самом конце их не поджидает последняя и исчерпывающая теория», — заметил он как-то. И тут же продолжил. «Когда-то и я принадлежал к этому лагерю. А теперь я рад, что наш поиск понимания природы никогда не закончится, и что перед нами всегда будут стоять вызовы новых открытий. Без этого нас ждала бы стагнация». Глубоко присущий ему дух исследователя побуждал Стивена быть всегда готовым продолжать движение. И он был счастлив отправиться в волнующее путешествие к своему постплатоновскому открытию. Как и Дарвин, Стивен чувствовал, что в его позиции было величие. И ведь правда, какая грандиозная открылась ему перспектива. Если все научные законы, включая и фундаментальные законы физики, возникающие, эмерджентные, значит, мы на пороге принятия нового, гораздо более широкого взгляда на природу. В сущности, эти прозрения связаны с последними достижениями в целом ряде научных дисциплин. Отделавшись от идеи, что мы ищем уникальную систему правил, несколько разделов науки начали расширять свой кругозор, переходя от изучения того, что есть, к изучению того, что может быть. В информационных науках искусственный интеллект и машинное обучение уже создают новые формы вычислений и искусственного разума. Некоторые из них обладают способностью эволюционировать и даже включают элементы интуиции, человеческой или нет. Биотехнологии открывают новые эволюционные пути на основе различных генетических кодов и даже белков. Техники генетического редактирования, такие как, например, CRISPR, позволяют генетикам точно и целенаправленно модифицировать клеточные ДНК, создавая формы жизни, внешний вид и возможности которых незнакомы живой природе. От гениальных мышей до червей-долгожителей. CRISPR — Cluster Regularly Intenspaced Short Palindromic Repeats — короткие палиндромные повторы, регулярно расположенные группами. Инструмент генной инженерии — особые фрагменты ДНК бактерий, состоящие из прямых повторяющихся последовательностей, разделенных уникальными последовательностями — спейсерами. Возможно, в один прекрасный день так появятся и гениальные, почти бессмертные люди. Или, скорее, пост-люди. Квантовые инженеры тем временем создают новые формы материи, в которых чудеса микроскопической квантовой запутанности проявляются на макроскопических масштабах в ежедневной жизни. В некоторых из таких материалов могут даже голографически кодироваться новые теории тяготения и черных дыр, а то и игрушечных расширяющихся вселенных, эволюция которых зашифрована в алгоритмах операций, производимых с огромным количеством взаимосвязанных квантовых битов. У всех этих разработок огромное будущее. Вместо того, чтобы всего лишь открывать законы природы, изучая уже существующие явления, ученые начинают предугадывать гипотетические законы и затем строить системы, в которых такие законы появляются. Старая цель познания — найти истинную природу разума или истинную теорию всего, вскоре может оказаться реликтом устаревшего и предельно ограниченного мировоззрения. В своей недавней статье в журнале Quantum Magazine Роберт Дейкграф, бывший директор Принстонского института перспективных исследований, пишет: «То, что мы раньше называли природой, лишь крохотная часть намного более огромного, далекого ландшафта, ждущего своего открытия». Больше того, эти новейшие разработки усиливают друг друга, и именно в областях их пересечения мы можем надеяться найти самые глубокие последствия их применения. В 2020 году программа глубокого обучения AlphaFold, разработанная подразделением искусственного интеллекта DeepMind компании Google, обучила сама себя определять трехмерную фолдинговую структуру белков по их последовательности аминокислот, решив тем самым одну из главных проблем в области молекулярной биологии. На протяжении следующих нескольких лет алгоритмы машинного обучения будут искать новые частицы в петабайтах данных, полученных на ускорителе Большого адронного коллайдера в ЦЕРН, и узоры гравитационных волн в отягощенных шумами вибрациях, принимаемых гравитационной обсерваторией LIGO. Пройдет еще какое-то время, и еще более сложные программы глубокого обучения позволят нам погрузиться в глубины математических структур, лежащих в основе наших физических теорий. Кто знает, может быть, это приведет к изменению самых основ языка физики. Так, охватывая нашими исследованиями область того, что может быть, мы перевернули первые страницы новой главы в книге современной науки. В 20 веке ученые отождествили элементарные строительные кирпичики природы. Частицы, атомы и молекулы составляют вещество. Гены, белки и клетки — компоненты жизни. Биты, программы и распределенные системы — основу разума и информации. В нынешнем столетии, соединяя эти составляющие совершенно новыми способами, мы начнем конструировать новую реальность со своими собственными законами. Конечно, природа занимается этим на протяжении уже более 13 миллиардов лет космологического расширения и почти 4 миллиардов лет биологической эволюции на Земле. Но, как замечательно сказал Дейкграф, она реализовала лишь крошечную часть всех возможных конструкций и планов. Количество генов, которое можно представить математически, чудовищно. Оно гораздо больше, чем даже число микросостояний типичной черной дыры. И только малая капля этого количества реализована за всю историю жизни на Земле. Невероятно огромное число физических сил и частиц, которые могут быть сконструированы в рамках теории струн. Но в ходе расширения ранней Вселенной реализовался лишь известный нам конкретный их набор. Таким образом, во всем спектре сложности мира, от фундаментальной физики до разума, многообразие возможных форм реальности в колоссальное число раз больше, чем то, что до сих пор произвела естественная эволюция. 21 век — тот критический период в истории, когда мы начинаем раскрывать этот невероятно огромный мир. Этот шаг знаменует рассвет новой эры, впервые наступившей в истории Земли, а может и всего космоса. Когда один из видов живых существ пытается не только перестроить биосферу, в которой прошла его эволюция, но и выйти за ее пределы. Вслед за Ханной Аренд мы можем повторить: от простого участия в процессе эволюции мы сейчас переходим к ее конструированию, а с ней к реконструированию нашей собственной человеческой природы. С одной стороны, это время великих обещаний. Огромный диапазон открывающихся перед нами путей поистине фантастичен по сравнению со всем, что человечество когда-либо испытывало в прошлом. В некоторых ветвях будущего наш сегодняшний выбор будет трамплином для непредставимых сейчас инноваций и расцвета постчеловечества. В этих вариантах будущего человеческая эра будет примечательным периодом перехода от первых, примерно 4 миллиардов лет, мучительно медленной дарвиновской эволюции к последующим неописуемым годам эволюции, движимой технологическим и интеллектуальным прогрессом, как здесь, на Земле, так и на огромных расстояниях от нее. Но это также и необыкновенно опасный своей неустойчивостью период, созданные самим человечеством экзистенциальные риски от неконтролируемого расползания ядерного оружия и глобального потепления до непредвиденных последствий развития биотехнологий и искусственного интеллекта. Сейчас намного перевешивают естественно возникающие риски в природе. По оценке королевского астронома Великобритании сэра Мартина Риса, если принять в расчет все создаваемые деятельностью человека опасности, выходит, что есть лишь 50 шансов из 100, что человечество доживет до 2100 года без катастрофического регресса. Институт будущего человечества в Оксфорде, Oxford Future of Humanity Institute, оценивает шанс возникновения в текущем столетии экзистенциально рискованной для человечества ситуации примерно как 1:6. Перед нами бесчисленные варианты возможного будущего, среди которых здесь и там будут попадаться тупиковые ответвления. В них нас может подстерегать хаос или даже полное исчезновение, после которого в космической истории от нас останется не больше, чем краткое примечание на полях. Сейчас мы располагаем единственным твердо установленным фактом, который имеет отношение к обсуждаемому вопросу. Ни одна внеземная цивилизация не исследовала сколько-нибудь существенную часть звездных систем в нашей космической окрестности. Значит, из миллиардов звезд в нашем локальном световом конусе прошлого ни одну эволюция не привела к развитию крупномасштабной экосистемы с уровнем техники, которого мы скоро можем достичь. Физические законы удивительно приспособлены для развития жизни, и тем не менее нет никаких признаков того, что в космосе кто-то есть. Мы не смогли настроиться на коротковолновый передатчик инопланетян, транслирующий внеземную поэзию или музыку. На небе мы не видим никаких таинственных астроинженерных проектов. Напротив, мы добились огромных успехов в объяснении поведения звездных систем, нашей галактики и всей наблюдаемой Вселенной на основе единого набора естественных физических законов. Размышляя над этим парадоксом, итальянский физик Энрико Ферми летом 1950 года задал свой знаменитый вопрос: «Где же они все?» Ферми имел в виду, что при настолько благоприятных для жизни условиях во Вселенной отсутствие свидетельств существования внеземных цивилизаций заставляет предположить, что где-то на пути эволюции от обычной неживой материи к развитому технотопу, в котором мы скоро можем оказаться, есть некое очень серьезное препятствие. Лежит ли это бутылочное горлышко в нашем прошлом, в нашем будущем или и там, и там? Если в нашем прошлом последовательность эволюционных шагов обладала фантастически малой вероятностью и сложные формы жизни во Вселенной крайне редки, тогда главное бутылочное горлышко почти наверняка уже позади. Но у Ферми было мучительное ощущение, что препятствие может находиться как раз в той точке перехода, которая отделяет нашу нынешнюю цивилизацию от способности распространиться в космосе. Возможно, нам не удастся выжить в мире, который мы создали. Было бы полезно подумать об этом, чтобы прийти к необходимой мере коллективного предвидения. Ведь мы создаем наше будущее. Стивен, по сути, разделял чувства Ферми. Однажды он сказал: «Нам достаточно только посмотреть на себя, чтобы увидеть, как разумная жизнь может развиться в нечто, с чем нам вряд ли захотелось бы познакомиться». И это приводит нас к вопросу: какое будущее намечаем мы для нашей планеты и нашего биологического вида? Будет ли постчеловечество процветать и распространяться по космосу? Если встать на квантовую точку зрения, мириады разветвляющихся в будущее путей в некотором смысле уже находятся там, в будущем, в виде бескрайнего ландшафта возможностей. И некоторые из этих возможных будущих могут даже показаться довольно правдоподобными. Мы, однако, должны учиться на примерах из прошлого. Шансы постоянно интерферируют, заставляя историю делать неожиданные скачки и повороты. Относительно свежий пример — случайное происшествие с летучей мышью из Ухани в 2019 году. И все же мы можем наметить определенные шаги для того, чтобы избежать срыва в бездну. Принять ясное глобальное видение того будущего, к которому мы стремимся, и, несмотря на все неопределенности, строить количественные модели его возможного функционирования. Главная ответственность за это будет лежать на сообществе ученых и исследователей, как специалистов в естественных науках, так и гуманитариев. Они должны действовать как представляющие интересы всего человечества, аналитический центр, и добиваться того, чтобы их исследования, от биоинженерии до машинного обучения и квантовых технологий, интегрировались и направлялись на общее благо. Ведь мы не можем просто ждать и надеяться на лучшее. Если человечество не способно даже коллективно наметить черты будущего, к которому оно стремится, мы вряд ли можем надеяться достичь чего-то, хотя бы отдаленно напоминающего желаемую цель. Нигде в мире нет какого бы то ни было руководства или справочника, которые могли бы нам помочь. Нет, как я показал в этой книге, и каких-либо теоретических оснований, даже в самом фундаменте законов физики, опираясь на которые, можно было бы смягчить любую неудачу. Если человечество само не напишет скрипт своих действий, никто не сделает этого за нас. Мы можем либо предоставить эволюции и дальше двигаться вслепую, понизив тем самым статус человечества до статуса огромного, обобществленного, контролируемого и лишенного какой-либо свободы муравейника. Либо можем осознать, что наша судьба находится в наших собственных руках, и мы — шаг за шагом переплавим эту судьбу в скоординированное общее будущее. И, может быть, сумеем доказать, что Ферми ошибся в своем пессимизме. В этой критической точке нашей истории, когда мы делаем первые шаги, взяв на себя функции природы, важнее, чем когда бы то ни было помнить слова Ханны Арендт. На планете Земля мы ее пассажиры, ее обитатели, а не боги, действующие на небесах. Мы действующие лица постоянно меняющейся Вселенной. Мы составляем эволюцию. Нам необходимо найти путь к планетарному сознанию, чтобы смягчить раскрытое Ханной Арендт отчуждение от мира и двинуться к принятию мировоззрения, которое перестроит наши отношения друг с другом и с остальной частью биосферы во имя нашего будущего. Только осознав высшую ценность нашей роли как хранителей планеты Земля, осознав нашу связанную с этим конечность, сможем мы избежать того, чтобы человечество обратило накопленную им мощь против себя же. Отказавшись от взгляда ниоткуда, последняя теория Стивена дает нам мощный заряд надежды. Наше путешествие в недра Большого Взрыва было предпринято в поисках нашего происхождения, а не только происхождения самой Вселенной, начавшейся с Большим Взрывом. И это ключевая часть теории. Как и Эйнштейн, Стивен считал, что в далекой перспективе будущее человечества будет в конечном счете зависеть от того, насколько хорошо мы поймем наши самые глубокие корни. Эта мысль и привела его к изучению Большого Взрыва. Его последняя теория Вселенной — больше, чем просто научная космология. Это космология в гуманистическом смысле. Космология, в которой Вселенная предстает нашим домом, пусть и очень большим, а ее физика уходит корнями в наши отношения с ней. Своим завершающим аккордом космология Хокинга перебрасывает мост от математической строгости Исаака Ньютона к озарению Чарльза Дарвина. В самом глубоком смысле мы все одно. Поистине справедливо, что прах Стивена теперь покоится в Вестминстерском аббатстве между могилами Ньютона и Дарвина. За годы моих научных странствий со Стивеном я узнал его как человека, который страстно желал одного — чтобы все мы прониклись космической перспективой нашего существования и думали в терминах глубокого времени. Его последняя теория — как готовое прорасти семя, которое может потенциально вырасти в новое мировоззрение, искусно поставленное на строго научную базу и в то же время основанное на человеческой природе. Очевидно, конечно, что арка, объединяющая квантовую космологию со вселенной морали, крайне протяженна и хрупка. Но такова же и арка, переброшенная Ханной Арендт от Галилея, направившего свой телескоп на Луну, до сегодняшнего общества высоких технологий. Стивен твердо верил, что смелость задаваемых нами природе вопросов и глубина наших ответов позволит безопасно и мудро вести наш корабль, планету Земля, в будущее. История жизни Стивена Хокинга. После поставленного ему страшного диагноза он нашел в себе волю и силы любить, иметь детей, испытывать мир во всех его проявлениях и понять смысл Вселенной. Вдохновила миллионы людей и останется могучей метафорой того, чего способен достичь человек. Его прощальное послание, отправленное в космос 15 июня 2018 года во время заупокойной службы в Вестминстерском аббатстве, гласит: «Когда мы видим Землю из космоса, мы видим всех нас вместе. Мы видим единство, но не разделение. Это изображение, такое простое, несет в себе убедительное послание. Одна планета — один род человеческий. Наши единственные границы ставят нам то, как мы себя видим. Мы должны стать гражданами Земли. Давайте же вместе работать, чтобы сделать будущее местом, в котором нам хотелось бы побывать». У Стивена Хокинга мы можем учиться любить этот мир так, чтобы стремиться преобразовать его. Никогда не сдаваться. Быть настоящими людьми. Почти обездвиженный болезнью, Стивен был самым свободным человеком из всех, кого я знал.